Аркадий Петрович Гайдар, Голиков, Тимур и его команда. Вот уже 3 месяца, как командир бронедивизиона полковник Александров не был дома. Вероятно, он был на фронте. В середине лета он прислал телеграмму, в которой предложил своим дочерям Ольге и Жене остаток каникул провести под Москвой на даче. Сдвинув на затылок цветную косынку и опираясь на палку щетки, насупившаяся Женя стояла перед Ольгой, а та ей говорила: «Я поехала с вещами, а ты приберешь квартиру. Можешь бровями не дергать и губы не облизывать. Потом запри дверь. Книги отнеси в библиотеку. К подругам не заходи, а отправляйся прямо на вокзал. Оттуда пошли папе вот эту телеграмму, затем садись в поезд и поезжай на дачу». «Евгения, ты меня должна слушаться. Я твоя сестра». «Я твоя тоже». «Да, но я старше. И в конце концов так велел папа». Когда во дворе зафыркала отъезжающая машина, Женя вздохнула и оглянулась. Кругом был разор и беспорядок. Она подошла к пыльному зеркалу, в котором отражался висевший на стене портрет отца. «Хорошо, пусть Ольга старше, и пока ее нужно слушаться. Но зато у нее, у Жени, такие же, как у отца, нос, рот, брови. И, вероятно, такой же, как у него, будет характер». Она туже перевязала косынкой волосы, сбросила сандалии, взяла тряпку. Сдернула со стола скатерть. Сунула под кран ведро и, схватив щетку, поволокла к порогу груду мусора. Вскоре запыхтела керосинка и загудел примус. Пол был залит водой. В бельевом цинковом корыте шипела и лопалась мыльная пена. А прохожие с улицы удивленно поглядывали на босоногую девчонку в красном сарафане, которая, стоя на подоконнике 3-го этажа, смело протирала стекла распахнутых окон. Грузовик мчался по широкой солнечной дороге. Поставив ноги на чемодан и опираясь на мягкий узел, Ольга сидела в плетеном кресле. На коленях у нее лежал рыжий котенок и теребил лапами букет васильков. У 30-го километра их нагнала походная красноармейская мотоколонна. Сидя на деревянных скамьях рядами, красноармейцы держали направленные дулом к небу винтовки и дружно пели. При звуках этой песни шире распахивались окна и двери в избах. Из-за заборов, из калиток вылетали обрадованные ребятишки. Они махали руками, бросали красноармейцам еще недозрелые яблоки, кричали вдогонку «Ура!» и тут же затевали бои, сражения, врубаясь в полынь крапиву стремительными кавалерийскими атаками. Грузовик свернул в дачный поселок и остановился перед небольшой, укрытой плющом дачей. Шофер с помощником откинули борта и взялись сгружать вещи, а Ольга открыла застекленную террасу. Отсюда был виден большой запущенный сад. В глубине сада торчал неуклюжий 2-этажный сарай, и над крышей этого сарая развивался маленький красный флаг. Ольга вернулась к машине. Здесь к ней подскочила бойкая старая женщина. Это была соседка-молочница. Она вызвалась прибрать дачу, вымыть окна, полы и стены. Пока соседка разбирала тазы и тряпки, Ольга взяла котенка и прошла в сад. На стволах обклеванных воробьями вишен блестела горячая смола. Крепко пахло смородиной, ромашкой и полынью. Замшелая крыша сарая была в дырах, и из этих дыр тянулись поверху и исчезали в листве деревьев какие-то тонкие веревочные провода. Ольга пробралась через орешник и смахнула с лица паутину. Что такое? Красного флага над крышей уже не было, и там торчала только палка. Тут Ольга услышала быстрый тревожный шепот. И вдруг, ломая сухие ветви, тяжелая лестница, та, что была приставлена к окну чердака сарая, с треском полетела вдоль стены и, подминая лопухи, гулко брякнулась о землю. Веревочные провода над крышей задрожали. Царапнув руки, котенок кувыркнулся в крапиву. Недоумевая, Ольга остановилась, осмотрелась, прислушалась. Но ни среди зелени, ни за чужим забором, ни в черном квадрате окна сарая никого не было ни видно, ни слышно. Она вернулась к крыльцу. «Это ребятишки по чужим садам озоруют», — объяснила Ольге молочница. «Вчера у соседей две яблони обтрясли, сломали грушу. Такой народ пошел! Хулиганы!» «Я, дорогая, сына в Красную армию служить проводила. И как пошел, вина не пил. Прощай, — говорит мама. И пошел и засвистел, милый». Ну, к вечеру, как положено, взгрустнулась, всплакнула. А ночью просыпаюсь, и чудится мне, что по двору шныряет кто-то, шмыгает. Ну, думаю, человек я теперь одинокий, заступиться некому. А много ли мне старой надо? Кирпичом по голове стукни, вот я и готова. Однако Бог миловал, ничего не украли. Пошмыгали, пошмыгали и ушли. Катка у меня во дворе стояла. Дубовая, вдвоем не своротишь. Так ее шагов на 20 к воротам подкатили. Вот и все. А что был за народ, что за люди? Дело темное. В сумерки, когда уборка была закончена, Ольга вышла на крыльцо. Тут из кожаного футляра бережно достала она белый, сверкающий перламутром аккордеон. Подарок отца, который он прислал ей ко дню рождения. Она положила аккордеон на колени, перекинула ремень через плечо и стала подбирать музыку к словам недавно услышанной ею песенки. «Ах, если б только раз мне вас еще увидеть! Ах, если б только раз и два и три! А вы не поймете на быстром самолете, как вас ожидала я до утренней зари, да?» Летчики-пилоты, бомбы-пулеметы, вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли. Только возвращайтесь хоть когда-нибудь. Еще в то время, когда Ольга напевала эту песенку, несколько раз бросала она короткие настороженные взгляды в сторону темного куста, который рос во дворе у забора. Закончив играть, она быстро поднялась и, повернувшись к кусту, громко спросила. «Послушайте, зачем вы прячетесь и что вам здесь надо?» Из-за куста вышел человек в обыкновенном белом костюме. Он наклонил голову и вежливо ей ответил. «Я не прячусь. Я сам немного артист. Я не хотел вам мешать, вот я стоял и слушал». «Да? Но вы могли стоять и слушать с улицы. Вы же для чего-то перелезли через забор». «Я? Через забор?» — обиделся человек. «Извините, я не кошка». «Там в углу забора выломаны доски, и я с улицы проник через это отверстие». «Понятно», — усмехнулась Ольга. «Но вот калитка. И будьте добры проникнуть через нее обратно на улицу». Человек был послушен. Не говоря ни слова, он прошел через калитку, запер за собой задвижку, и Ольге это понравилось. «Погодите!» — спускаясь со ступени, остановила его она. «Вы кто, артист?» «Нет», — ответил человек. «Я инженер-механик, но в свободное время я играю и пою в нашей заводской опере». «Послушайте», — неожиданно просто предложила ему Ольга. «Проводите меня до вокзала. Я жду младшую сестренку, уже темно, поздно, а ее все нет и нет. Поймите, я никого не боюсь, но я еще не знаю здешних улиц». «Однако постойте, зачем же вы открываете калитку? Вы можете подождать меня и у забора». Она отнесла аккордеон, накинула на плечи платок и вышла на темную, пахнувшую росой и цветами улицу. Ольга была сердита на Женю и поэтому со своим спутником по дороге говорила мало. Он же сказал ей, что его зовут Георгий, фамилия его Гараев, и он работает инженером-механиком на автомобильном заводе. Поджидая Женю, они пропустили уже два поезда. Наконец прошел и третий, последний. «С этой негодной девчонкой хлебнешь горя!» — огорченно воскликнула Ольга. «Ну, если бы мне еще было лет 40 или хотя бы 30, а то ей 13, мне 18, и поэтому она меня совсем не слушается». 40 не надо?» — решительно отказался Георгий. 18 куда как лучше. Да вы зря не беспокойтесь, ваша сестра приедет рано утром». Перрон опустел. Георгий вынул портсигар. Тут же к нему подошли два молодцеватых подростка и, дожидаясь огня, вынули свои папиросы. «Молодой человек», — зажигая спичку и озаряя лицо старшего, сказал Георгий. «Прежде чем тянуться ко мне с папиросой, надо поздороваться. Ибо я уже имел честь с вами познакомиться в парке, где вы трудолюбиво выламывали доску из нового забора. Вас зовут Михаил Квакин, не так ли?» Мальчишка засопел, попятился, а Георгий потушил спичку, взял Ольгу за локоть и повел ее к дому. Когда они отошли, то второй мальчишка сунул замусоленную папиросу за ухо и небрежно спросил: «Это что еще за пропагандист выискался? Здешний?» «Здешний», — нехотя ответил Квакин. «Это Тимки Гараева дядя. Тимку бы поймать и залупить надо. Он подобрал себе компанию, и они, кажется, гнут против нас дело». Тут оба приятеля заметили под фонарем в конце платформы седого почтенного джентльмена, который, опираясь на палку, спускался по лесенке. Это был местный житель, доктор Ф.Г. Колокольчиков. Они помчались за ним вдогонку, громко спрашивая, нет ли у него спичек. Но их вид и голоса никак не понравились этому джентльмену, потому что, обернувшись, он погрозил им суковатой палкой и степенно пошел своей дорогой. С московского вокзала Женя не успела послать телеграмму отцу, и поэтому, сойдя с дачного поезда, она решила разыскать поселковую почту. Проходя через старый парк и собирая колокольчики, она незаметно вышла на перекресток двух огороженных садами улиц, пустынный вид которых ясно показывал, что попала она совсем не туда, куда ей было надо. Невдалеке она увидела маленькую проворную девчонку, которая с ругательствами волокла за рога упрямую козу. «Скажи, дорогая, пожалуйста!» — закричала ей Женя. «Как мне пройти отсюда на почту?» Но тут коза рванулась, крутанула рогами и галопом понеслась по парку, а девчонка с воплем помчалась за ней следом. Женя огляделась. Уже смеркалось, а людей вокруг видно не было. Она открыла калитку чьей-то серой двухэтажной дачи и по тропинке прошла к крыльцу. «Скажите, пожалуйста», — не открывая дверь, громко, но очень вежливо спросила Женя, «как бы мне отсюда пройти на почту?» Ей не ответили. Она постояла, подумала, открыла дверь и через коридор прошла в комнату. Хозяев дома не было. Тогда, смутившись, она повернулась, чтобы выйти, но тут из-под стола бесшумно выползла большая светло-рыжая собака. Она внимательно оглядела оторопевшую девчонку и, тихо зарычав, легла поперек пути у двери. «Ты глупая!» — испуганно растопыривая пальцы, закричала Женя. «Я не вор! Я у вас ничего не взяла! Это вот ключ от нашей квартиры, это телеграмма папе. Мой папа командир, тебе понятно?» Собака молчала и не шевелилась, а Женя, потихоньку подвигаясь к распахнутому окну, продолжала: «Ну вот, ты лежишь и лежи. Очень хорошая собачка, такая с виду умная, симпатичная». Но едва Женя дотронулась рукой до подоконника, как симпатичная собака с грозным рычанием вскочила и, в страхе прыгнув на диван, Женя поджала ноги. «Очень странно!» — чуть не плача заговорила она.

тебе понятно?» «Ну, Оля», — пробормотала Женя, — «что с тобою?» «Я запрещаю тебе подходить к этому мальчишке», — твердо повторила Ольга. «Тебе 13, мне 18. Я твоя сестра. Я старше, и когда папа уезжал, он мне велел...» «Ну, Оля, ты ничего не понимаешь!» — с отчаянием воскликнула Женя. Она вздрагивала. Она хотела объяснить, оправдаться, но не могла. Она была не вправе, и, махнув рукой, она не сказала сестре больше ни слова. Сразу же она легла в постель. Но уснуть не могла долго. А когда уснула, то так и не слыхала, как ночью постучали в окно и подали от отца телеграмму. «Рассвело!» — пропел деревянный рог пастуха. Старуха-молочница открыла калитку и погнала корову к стаду. Не успела она завернуть за угол, как из-за куста акации, стараясь не греметь пустыми ведрами, выскочило 5 мальчуганов, и они бросились к колодцу. «Качай! Давай! Бери! Хватай!» Обливая холодной водой босые ноги, мальчишки мчались во двор, опрокидывали ведра в дубовую катку и, не задерживаясь, неслись обратно к колодцу. К взмокшему Симе Симакову, который без передышки ворочал рычагом колодезного насоса, подбежал Тимур и спросил. «Вы Колокольчикова здесь не видали? Нет? Значит, он проспал. Скорее торопитесь, старуха пойдет сейчас обратно». Очутившись в саду перед дачей Колокольчиковых, Тимур встал под деревом и свистнул. Не дождавшись ответа, он полез на дерево и заглянул в комнату. С дерева ему была видна только половина придвинутой к подоконнику кровати да завернутые в одеяло ноги. Тимур кинул на кровать кусочек коры и тихонько позвал. «Коля, вставай! Колька!» Спящий не пошевельнулся. Тогда Тимур вынул нож, срезал длинный прут, заострил на конце сучок, перекинул прут через подоконник и, зацепив сучком одеяло, подтащил его на себя. Легкое одеяло поползло через подоконник, в комнате раздался хрипловатый изумленный вопль. Вытаращив заспанные глаза, с кровати соскочил седой джентльмен в нижнем белье и, хватая рукой уползающее одеяло, подбежал к окну. Очутившись лицом к лицу с почтенным стариком, Тимур разом слетел с дерева, а седой джентльмен, бросив на постель отвоеванное одеяло, сдернул со стены двустволку, поспешно надел очки и, выставив ружье из окна дулом к небу, зажмурил глаза и выстрелил. Только у колодца перепуганный Тимур остановился. Вышла ошибка. Он принял спящего джентльмена за Колю, а седой джентльмен, конечно, принял его за жулика. Тут Тимур увидел, что старуха-молочница с коромыслами ведрами выходит из калитки за водой. Он юркнул за акацию и стал наблюдать. Вернувшись от колодца, старуха подняла ведро, опрокинула его в бочку и сразу отскочила, потому что вода с шумами и брызгами выплеснулась из уже наполненной до краев бочки прямо ей под ноги. Охая, недоумевая и оглядываясь, старуха обошла бочку. Она опустила руку в воду и поднесла ее к носу. Потом побежала к крыльцу проверить, цел ли замок у двери. И, наконец, не зная, что и думать, она стала стучать в окно соседки. Тимур засмеялся и вышел из своей засады. Надо было спешить. Уже поднималось солнце. Коля Колокольчиков не явился, и провода все еще исправлены не были. Подбираясь к сараю, Тимур заглянул в распахнутое, выходящее в сад окно. У стола возле кровати в трусах и майке сидела Женя и, нетерпеливо откидывая сползавшие на лоб волосы, что-то писала. Увидав Тимура, она не испугалась и даже не удивилась. Она только погрозила ему пальцем, чтобы он не разбудил Ольгу, сунула недоконченное письмо в ящик и на цыпочках вышла из комнаты. Здесь, узнав от Тимура, какая с ним сегодня случилась беда, она позабыла все Ольгины наставления и охотно вызвалась помочь ему наладить ей уже самой оборванные провода.